приблизительно в 1915 году. Сон – видение картины с прошлой жизни, зимний, яркий солнечный день. Дорога устлана плотным настом чистого снега. Еду в широких санях, закутанная в меха и теплую медвежью полость. Прекрасные кони несутся и, лихо заворачивая на круглую площадку, широким раскатом подъезжают к Белому дому. Несколько слуг выбегают помочь мне выбраться из плотно завернутой меховой полости. Вхожу в круглую ротонду с большими почти от пола окнами, в простенках стулья и скамейки, крытые ярко-красным штофом или репсом. Сильно пахнет солнцем и яблоками. Необыкновенно радостное, бодрое настроение. Вторая картина. Вечер в том же доме. В неосвещенной длинной спальне стою у окна. Яркая луна освещает внизу, между крутыми берегами, извилистую реку, замерзшую и покрытую снегом. Толпа крестьян с зажженными фонарями несет на носилках большой узорчатый слюдяной фонарь, спускается на реку, проходит ее и поднимается на противоположный холм, покрытый соснами, где стоит освещенная церковь, частично скрытая деревьями. По-видимому, идет какая-то праздничная служба. Чувство острой, щемящей тоски, одиночества охватывает меня. Нахожусь в семье близкого мне человека, моего друга. Мать и сестра недружелюбно относятся ко мне, ибо опасаются этой дружбы. Зимний вечер. Я и рядом со мною военный в шинели Александровских или Николаевских времен. В широких парных санях выехали за город, подъезжаем к высокой каменной ограде с чугунными воротами, на каменных столбах висят чугунные ажурные фонари. Ворота открыты, и сани въехали в аллею, засаженную деревьями, густо запорошенным снегом. Из гущи снега выскочила темная фигура, прыгнула на ступеньку позади саней, место для выездного лакея, и ухватилась за спинку сиденья. Мне показалось, что это мой двоюродный брат, поджидавший нас и решивший напугать. Слегка обернувшись, я тихо полушепотом спрашиваю: «Этьен, Этьен, это ты?» Темная фигура со злобным смехом соскакивает со ступеньки саней и скрывается в тени кустов. С тоской я поняла, что родственники сидевшего рядом со мной человека подослали проследить нас. Подъехали к Белому дому, в котором происходило собрание, может быть, декабристов или масонов.